Глава 25. Огромный белоснежный теплоход торжественно уходил в ночную даль, следуя по официальному маршруту Одесса-Афины. Это был советский спецрейс. На самом деле теплоход потом шел значительно дальше, куда-то аж в Южную Африку, развозил представителей дипмиссий по рабочим местам, сотрудников консульств и посольств, инженеров для работ на ГЭС в мелкие африканские республики, учителей, врачей и прочих специалистов поднимать экономику и уровень жизни в третьих странах в пику капиталистам. Теплоход был воистину шикарным и комфортабельным. В нем разместились рестораны, бары, магазины, киоски, парикмахерские, фотолаборатория, бассейны, музыкальные салоны, кинотеатр, пункт химчистки одежды, портняжные и сапожные мастерские, а также несколько прогулочных палуб. Нам достались две каюты. Римма Марковна и Светка были в двухместной. Я тоже заселилась в двухместной, но значительно поменьше, где вторая койка была приставная. Правда, ко мне никого не подселяли, так что я жила одна. Леонида, согласно статусу, разместили в другом блоке, там, где дипмиссии и номенклатурные работники, в каютах первого класса и полулюкс. «Лида, а может, все-таки ты выйдешь за меня замуж?» — очередной раз спросил Леонид, когда мы вышли на палубу подышать воздухом. «Я знаю, что ты меня не любишь, но нам ведь уже не по 18 лет, и юношеские мечтания нам не нужны. А что нужно?» — глухо спросила я. «Поддержка, Лида». «Крепкий и надежный тыл. Дружба и партнерство», — просто ответил Леонид. «Чтобы приходить вечером домой с работы и знать, что тебя кто-то ждет, что ты кому-то нужен. Вместе гулять в парке, вместе смеяться или грустить, вместе встретить старость». Я молчала, думала. «Я помогу тебе вырастить Светку. Я и так помогу, но лучше, если это будет происходить в одной семье. Ты же сама прекрасно понимаешь, что девочке нужен отец». Леонид вздохнул и продолжил. «Знаешь, Лида, мы ведь с Васькой были очень близкими друзьями. И его дочь — это, считай, моя дочь. Думаю, если бы все произошло наоборот, он бы поступил точно так же». Я молчала. «Да и тебе поддержка нужна, Лида. Нужно крепкое мужское плечо. Нужен кто-то, кто будет тебя поддерживать. Тебя и твоих родных. Одной ведь так тяжело. Здесь Римма Марковна абсолютно права». Я мысленно усмехнулась, и тут вредная старушонка подсуетилась. Словно уловив на расстоянии наши слова и мысли, Римма Марковна вышла на палубу, величественно кутаясь в новую нарядную шаль из белой ангорки. «Леонид», — позвала она, — «у меня что-то замок в чемодане заело. А Светочке нужна пижама. Не могли бы вы посмотреть?» Римма Марковна очень гордилась Леонидом и очень чинилась при общении с ним, практически млея, что он такого вот полета птица. Поэтому обращалась к нему исключительно на «вы». Но при этом уже считала его своим почти что зятем и, соответственно, вовсю этим пользовалась. «Иду!» — тотчас же покладисто отозвался Леонид. Римма Марковна скрылась в каюте, а Леонид вновь повернулся ко мне. «Лида, я тебя не тороплю», — тихо сказал он, заглядывая мне в глаза. «Просто обещай подумать, хорошо?» Я кивнула. «Ладно, я пойду помогу там Римме Марковне, а то ты же ее знаешь», — усмехнулся он. «Я скоро вернусь, не скучай тут». Он ушел, а я осталась одна, стояла на палубе и смотрела на темную гладь моря, вдыхая густой соленый воздух. Чайки с криками летали у борта, выпрашивая хлеба. Был полный штиль, черная застывшая вода еле угадывалась за бортом. Я думала о том, что жизнь порой ставит нас перед таким выбором, что и выбрать крайне сложно, и ничего не выбирать тоже нельзя. И вот как тут быть? То, что Леонид устроил меня в их греческую дипмиссию, это прекрасно, это большая удача. И Светка будет учиться в хорошей школе при советском посольстве. и для Риммы Марковны дело нашлось. Она будет дважды в неделю помогать с художественными книгами и периодикой в посольской библиотеке. Не бесплатно, конечно же. Вроде все прекрасно устроилось, но это только на первый взгляд. Ведь кто я там? Опять простая конторщица? Опять все считай заново? Да и трехлетний контракт очень быстро закончится. А что потом? Возвращаться обратно в СССР? Искать, как остаться в Афинах? Пытаться попасть еще куда-нибудь? Выйти по расчету замуж за Леонида и остаток жизни колесить за ним по разным странам? Вопросов было слишком много, а вот ответов я все не находила. Смогла ли я хоть что-то изменить в ходе истории? Сдвинуть маховик времени или нет? Выполнила ли я свое предназначение? Хорошо ли я, правильно ли я сейчас поступаю? Все эти мысли хороводом кружились у меня в голове. Огромная луна вышла из-за тучи и залила ослепительно-серебристым светом черную морскую гладь. Я глянула на воду, и в глазах потемнело.